30 еврейских семей все чаще ловили на себе пристальные взгляды и слышали пьяную антисемитскую ругань. Впрочем, сигнала «бей жидов» из Москвы еще не было, а без руководящего указа Россия уже и картошку разучилась выкапывать. Однако образ Москвы как центра, где каждый день арестовывают, разоблачают и судят сионистов, жил, оказывается, в Константинополе и вырос по мере приближения поезда к Ярославскому вокзалу. И теперь этот страх не давал ему выйти на перрон. Только когда все пассажиры вышли, и проводница, оглянувшись, сказала ему изумленно: «Ты еще тут? Я ж тебе русским языком сказала, не открою! Беги на вокзал, пока штаны сухие!» Только тогда Борис, поберев лицом, осторожно, как к пропасти, подошел к выходу из вагона, к ступеньке сходни. И не поверил своим глазам. Перрон был пуст, никакие ДБшники не ждали его. Не набросились ни слева, ни справа. Лишь какой-то грузчик катил мимо клацающую колесиками тележку с чемоданами. Борис оторвал руку от поручня вагона, вступил на перрон, сделал шаг, второй, третий, и словно заново рожденный вдруг весело зашагал к освещенному утренним солнцем Ярославскому вокзалу. Его душа и ноги сами подстроились под гремевший из вагона марш. Холодок бежит за ворот, шум на улицах слышней. С добрым утром, милый город, сердце родины моей. Он никогда не был в Москве, у него не было тут ни одного знакомого и даже адреса знакомого какого-нибудь знакомого, к которому можно прийти с этим списком. Поэтому на привокзальной площади, забитый такси, автобусами, лязгом трамваем, криками наперсточников, шумом многотысячной толпы, прибывшей сразу с трех, глядящих на площадь вокзалов, Борис терпеливо отстоял 20 минут в огромной очереди к будке с вывеской «Мосгорсправка». А когда подошла его очередь, он уплатил дежурный 5 копеек и сказал заветное слово, которое вез в себе от самого Минусинска. «Синагога». «Чего?» — не поняла дежурная. Девка лет 23, завернутая в тулуп и три шерстяных платка, и похожая на актрису Телечкину, которая в те годы во всех кинофильмах играла сельских молодок. «Адрес мне. Синагоги», — зажато сказал Катнельсон, снова потея от сознания, что вся очередь у него за спиной слышит его. «А чего это, сига?» Дежурная даже не смогла вымолвить это слово. «Ну это церковь такая, еврейская», — превозмогая себя, выдавил Катнельсон. «Да ты не знаешь, че ли?» — весело объяснил дежурный какой-то мужик из очереди. «Это где жиды молятся?» «По религиям мы справок не даем», — заявила Телечкина, враз посуровив своим комсомольско-румяным лицом. «Следующий!» «Подождите!» — уперся Костнецон, ухватившись рукой за окошко. «Как же так?» «А так? У нас церквя отделены от государства. Отойдите от окна, следующий!» — приказала Телечкина. «Действительно!» — возмутилась какая-то тетка рядом с Костнецоном. «Люди, понимаешь, со всей стороны по делам в Москву приехали, а этот, вали в свой Израиль, синагога!» И пышным бедром боднула Бориса в бок с такой силой, что он отлетел от окошка Мосгорсправка. «Скорее бы уже арабы им шею свернули!» — поддержала очередь. «Гитлер их не добил, к сожалению. Но вы подумайте, как обнаглели! Сионист несчастный!» Борис в растерянности пошел прочь от Мосгорсправки. Что ж ему делать теперь? Куда идти? Как узнать, где синагога? «Эй, Земеля, тебе куда ехать?» — остановил его громкий голос. Борис посмотрел в ту сторону, откуда звали. С десяток таксишных волк с шашечками стояли у тротуара. Возле машин курили водители, наметанным взглядом высматривая пассажиров на Дурика. Космельсон знал, что этим шоферам доверять нельзя. По русской провинции уже давно шла слава про московских таксистов, которые от Ленинградского вокзала до Казанского, то есть через площадь, везут несведущих провинциалов через всю Москву. Но теперь у Бориса не было выхода. Он шагнул к стоянке. «Куда поедем, друг?» — громко сказал один из таксишников, молодой, с наглыми цыганскими глазами. «Мне это... мне... ну, рожай, рожай!» — подбодрил цыган под хохоток приятелей. «Мне синагога нужна», — сказал Космельсон, зажато, вполголоса. «Двадцатник!» — легко объявил цыган. «Садись!» Борис знал, что-то много, что его надувают по-черному, но он сел в машину. В конце концов, он приехал сюда не только на свои деньги, и если разделить 20 рублей на 16 имен, которые в его списке... Между тем цыган уже сел за руль, завел двигатель и рывком отчалил от тротуара. «Значит, в Израиль собрался», — сказал он Космельсону. «Борис Огнер, все, попался. Боже мой, ведь говорили ему дома, не бери такси, все московские таксишники гадисты». «И правильно», — сказал шофер, — «когда я был евреем, давно бы смотался. Хули делать в этой стране?» «Провоцирует!» — понял Борис. «Провоцирует! И на магнитофон пишет. Сейчас привезет прямо в КГБ. Главное, у меня, мудака, тоже был шанс!» Продолжал словоохотливый водитель. «По мне одна жидовочка 3 года сохла. Я ее перед армией трахнул, так она меня до дембеля ждала. Все надеялась, что женюсь, а я мудак, послал ее подальше, несмотря что в постели она, конец света, а я на хохлушке женился, и надо же через год вам эмиграцию открыли. Я к своей еврейке, конечно, она уже на вещах сидит, с билетом на Вену. Я ей: подожди, я разведусь в неделю, а она плачет, да поздно, через 2 дня виза кончается». Так и уехала. «Может, ты ее встретишь там? Роза Фридман фамилия, запомнишь?» «Угу», — подумал Борис, — «подсекает». «А с чего вы взяли, что я в Израиль собираюсь?» — сказал он тоном оскорбленного советского гражданина. «А то нет! Что я тебе, первого в синагогу везу? Таких каждый день со всей страны по сотне приезжает. Чтобы через эту синагогу израильский вызов заказать. Правильно?» Пытаясь понять, где же они едут. «Ой, это же памятник Дзержинскому!» Космельсон как можно холоднее пожал плечами. «Не знаю. Лично я еду свечку поставить в память о дедушке. Сегодня годовщина его смерти». Эта легенда была придумана загодя, еще в Минусинске, когда Космельсон готовился к своему путешествию. «А что, разве евреи тоже свечки ставят покойникам?» — спросил шофер. Этого Борис не знал. Никогда в жизни он не был в синагоге, не держал в руках ни Торы, ни молитвенника, а вся его принадлежность к еврейству сводилась лишь к одному слову, записанному в 5-й графе его паспорта — «Национальность — еврей». Однако ответить на вопрос шофера ему уже не пришлось. Машина остановилась посреди короткой, круто уходящей вверх улочки имени Архипова. Рядом, на тротуаре, толпились какие-то бородатые мужчины и женщины в длинных юбках и косынках на головах. За ними было 3-этажное желтое здание с каменным крыльцом, круглыми колоннами и красивой дверью без всякой вывески. «Синагога! 20 рубликов!» — сказал шофер, выключил счетчик и требовательно протянул руку за деньгами. Борис посмотрел на счетчик. В прорези выскочила цифра 1 рубль 80 коп. Да и ехали они не больше 3 минут. «Так ведь рубль 80, — сказал он водителю. — Ты хочешь, чтобы я тебя за 20 по всей Москве возил? — Пожалуйста, — легко воскликнул шофер, — на 20-ник я тебе как раз до закрытия синагоги накатаю. Любимую родину на прощание посмотришь. Ехать? Борис сунул руку за пазуху в нагрудный карман пиджака, нащупал там 4 пятерки и, отпихнув пальцами остальную пачку, вытащил 20 рублей. — Веселая у тебя работа, — сказал он. — Угу, — сказал цыган. — Махнемся. Ты мне свой еврейский паспорт, а я тебе свою работу, а? — Спасибо. — Не надо, — усмехнулся Борис. И вдруг, впервые в жизни, почувствовал прилив еврейской гордости. Ему завидуют. Он уже открыл дверцу, чтобы выйти из машины, когда шофер сказал. — Ты запомнил? Роза Фридман, чернявая такая. Если встретишь, привет передавай.